увидим этого маленького лысого человечка лет 56, с роговыми очками, сидящими на узком носу, с твердо сжатым ртом, я понял, почему миссис Эссекс пыталась искать на стороне партнеров по постели. «Входите, Крейн!» — пробурчал он. «Садитесь!» Я занял кресло напротив стола. И здесь взглянул на него. Я понял, откуда у него его миллионы. Его серо-стальные глаза сквозь очки пронзили, казалось, меня на месте. «Миссис Эссекс рассказала мне о вас. Выходит, вы спасли ее от смерти. Сейчас моя очередь отблагодарить вас. Я запросил о вас сведения о ферме Локхит. О вас отзываются положительно. Согласны вы работать на меня?» «Да, сэр». «Я собираюсь построить другой кондор. Вы согласны обслуживать его?» «Буду рад, сэр». Зазвонил телефон, и он махнул рукой Джексону, чтобы тот послушал. Джексон взял трубку и стал что-то тихо говорить. «Вы можете достичь здесь хорошего положения, Крейн», — продолжал Эссекс. «Я хочу, чтобы вы хорошенько запомнили, что здесь слова «невозможно» просто нет. Вы будете полностью обеспечены, но никогда не сможете уйти от меня, и все, сказанное мной, должно выполняться. Если не так, то вас выгонят». «Я понял, сэр». Джексон повесил трубку. Эссекс взглянул на него. «Крейн будет работать на аэродроме и обслуживать новый кондор», — сказал он. «50 000 в год». Он взглянул на меня. «Вы женаты?» «Нет, сэр». Он опять повернулся к Джексону. «Предоставьте ему один из лучших наших апартаментов для холостяков. Обеспечьте хороший автомобиль и договоритесь, кто будет убирать в комнатах». Он опять взглянул на меня. «У вас есть счет в банке?» «Пока нет, сэр». Он опять дернулся к Джексону. «Откройте счет на его имя во Флоридском национальном банке. Кредит на 20 000 сегодняшнего дня. Оплата будет производиться через банк ежемесячно. Вы удовлетворены?» «Спасибо большое, сэр». Я был ошеломлен. «Сейчас вам предоставляется отпуск на неделю для поправки здоровья. Доложитесь Джексону о начале работы». И он махнул рукой, отсылая меня. Джексон проводил меня из комнаты и осторожно прикрыл за нами дверь. В молчании мы пошли по коридору, и он пригласил меня в другую комнату, но уже не таких размеров. «Я все устрою для вас, Крейн», — сказал он. «Присаживайтесь». «Спасибо, Джексон», — поблагодарил я. Он невольно вздрогнул и уставился на меня, а я невинно смотрел на него. Он заколебался, собираясь сказать мне, что к нему надо обращаться мистер, но потом решил не связываться со мной. Подняв трубку телефона, он спросил мисс Беррис. «Мисс Беррис — наш распорядитель по общим вопросам», — объяснил он. «Она позаботится о вас». Это была жилистая женщина лет 36, блондинка, с развратным взглядом карих глаз и без признаков подбородка. Я был немного сконфужен, когда Джексон давал ей подробные инструкции насчет жилья, автомобиля и кредита в банке. Он перечислял все нудным похоронным голосом и, наконец, закончив, объявил мне: «Итак, через неделю в понедельник в 9 часов, Крейн». «Хорошо, пока, Джексон. Благодарю за помощь». И я заметил, как глаза мисс Беррис широко открылись от подобной фамильярности. Когда мы вышли от Джексона, она спросила меня: «Чем вы так прославились? Спасли Эссекса от банкротства?» «Я спас жизнь миссис Эссекс». «Ну, это никому из нас не захочется делать, так что вы здесь единственный в своем роде», — сказала она и повела меня в свою контору. Через 4 часа я обладал превосходной квартирой из 3 комнат с видом на море, с блистательным кадиллаком в гараже и с 20 000 долларов на счету в банке. И было у меня еще 6 свободных дней. Я сразу приобрел себе одежду, не считаясь с расходами, и, не считая утомленного и поцарапанного лица, выглядел очень представительно. Сев в машину, я отправился к галерее Кендрика. Луи де Марке торопливо проводил меня в комнату. Толстяк бешено метался по комнате и кусал ногти. «Ради бога! Что случилось?» — взорвался он криком, как только я вошел. Я рассказал ему все, не упустив ни одного факта. Он внимательно слушал, пот покрывал его лицо, и временами он снимал свой дурацкий парик и вытирал лысину платком. «Вот так все и было», — заключил я. «Полный провал. Вы знали, что у Берни больное сердце?» «Конечно, нет. Уж не воображаете ли вы, милый, что я доверил бы ему такую операцию, зная, что у него больное сердце? А как с деньгами?» «Я верну их Арсока. Главное — заставить его молчать. Если обнаружится, что самолет разбился в джунглях, а не над морем, то у всех нас, включая и вас, могут быть крупные неприятности. Я поговорю с ним. Если он получит деньги назад, то он не будет нам вредить». Кендрик взглянул на меня. «Но вы мне должны 2000 долларов». «Это издержки. Спешите их на налоги». Я поднялся на ноги. «Если вы сможете убедить Арсока, то мы можем быть спокойны. Детективы страховой компании ищут обломки с самолета, так что посоветуйте Арсока быстро избавиться от них. Как мне перевести ему деньги?» Кендрик уставился на меня. «И вы даже не думали улизнуть с этими деньгами, милый?» «Нет, они мне не нужны. Я получил работу у Эссекса, так будет надежнее. Как мне перевести деньги Арсока?» «Я поговорю с ним. Может, он решит оформить это по-другому. Я скажу через пару дней». На этом мы расстались. А потом я заехал в цветочный магазин и купил 36 крупных роз. На карточке, вложенной в букет, я написал: «С искренним пожеланием скорейшего выздоровления. Джек Крейн». Это было достаточно официально, чтобы не удивлять персонал клиники Эссекса. Продавцу я дал указание отправить розы миссис Виктории Эссекс прямо сейчас. Затем, довольный проделанной за день работой, я вернулся обратно в свой новый дом и позвонил отцу, сообщив ему, что его единственный сын жив, здоров и сейчас уже устроился на работу. Слушая, как мой старик что-то бормочет от радости, чувствуя, что его голос прерывается, наверное, он плакал, я понял, каким же был негодяем по отношению к нему.